Итак, противодействие вельмож, еще за несколько месяцев до того очень сильное, сейчас сменилось покорностью. Вся аристократия, все жреческое сословие пали ниц перед Рамсесом XIII. Только Мефрес и Херихор оставались непреклонными. И когда фараон вернулся из Сунну в Фивы, в первый же день главный казначей принес ему неблагополучные вести. «Все храмы, — заявил он, — отказали казне в кредите и покорнейше просят ваше святейшество распорядиться о выплате в течение 2 лет полученных от них взаймы сумм». «Понимаю, — ответил фараон. — Это происки святого Мефреса. Сколько же мы им должны?» «Около 50 000 талантов». «Значит, мы должны уплатить 50 000 талантов в течение 2 лет? Ну а еще что?» «Налоги поступают очень слабо», — продолжал казначей. «Вот уж 3 месяца, как мы получаем лишь 1/4 того, что нам следует». «Что ж случилось?» Казначей стоял в смущении. «Я слышал, — сказал он, — что какие-то люди внушают крестьянам, будто в твое царствование они могут не платить податей». «Ого-го! — воскликнул со смехом Рамсес. — Эти какие-то люди, по-моему, очень похожи на достойнейшего Херихора. Уж не хочет ли он уморить меня голодом? Где же вы берете деньги на текущие расходы?» «По распоряжению Хирама финикии не дают нам взаймы. Мы взяли уже 8 000 талантов». «А расписки даете им?» «И расписки, и залоги», — вздохнул казначей. «Они говорят, что это простая формальность, но все же поселяются в твоих поместьях и отнимают у крестьян что только можно». Опьяненный приветствиями народа и смирением вельмож, фараон даже перестал сердиться на Херихора и Мефреса. Период возмущения миновал. Наступило время действовать, и Рамсес в тот же день составил план.